Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Данияр Сугралинов. Дисгардиум 7. Демонические игры. Том 2. Глава 16. Недосмотр режиссеров. От перепада эмоций, начавшегося еще во время боя с Авадоном и закончившегося только сейчас, во мне чуть не перегорел предохранитель между адекватностью и отчаянием, и я остался за столом, чтобы успокоиться. В медиацентре меня наверняка закидают вопросами, и нужно прикинуть, что примерно спросят и как отвечать. Размышляя над этим, я изучал реакцию призванных. Октиус уже исчез со сцены, в зале включился свет, а люди маэстро продолжали о чем-то спорить. До меня доносились взаимные упреки и обвинения, не всех радовало мое спасение, особенно тот факт, что оно было совершено их руками. Иосиф молчал, и бремя лидерства взял на себя поэт Светик. Он не читал стихов и не жестикулировал, а говорил что-то настолько жестко и серьезно, что остальные умолкли и начали слушать. В обрывках фраз, которые удалось расслышать, упоминались прайм-нотариус, договор и штрафы. К сцене стекались люди Дестини Виндзор и Маркуса Янсена. Орк Громила что-то горячо выкрикивал и стучал кулаком о ладонь. Дестини задумчиво слушала, не отрывая от меня взгляда. Группа Кицаля ушла сразу, а вот Хелфиш, Анна и бойцы Модуса задержались, время от времени кивая в мою сторону. Я смотрел на них, а потому не заметил, как возле меня оказалась троица ганкеров из леса. В широкоплечей пышногрудой даме лет 40, носившей круглые очки в золотой оправе и очень короткую стрижку, было непросто узнать темную эльфику Смузи. Вампир Райкер и орк Фобос в жизни оказались ниже своих персонажей. А судя по общей на троих фамилии, Шульц, передо мной стояла полиаморная семья из трех супругов с размытым гендером. Понять, кто кем родился, можно было только по игровым никам, потому что в остальном я терялся в догадках. «Рано радуешься», — мило улыбаясь, сообщила Зума Смузи Шульц. «Сегодня улизнул, но завтра...» «Мы тебя!» Длинноволосый Кристоф Райкер Шульц провел большим пальцем по горлу. Его платье на мгновение сменило текстуру с зеркальной на прозрачную, засветив два увесистых полушария. Ральф Фобос Шульц просто ткнул в меня указательным пальцем с ярко-красным лаком на ногте. И изобразил выстрел. «Пу! Вы даже не представляете, как много людей и нелюдей говорили мне примерно то же самое», глядя в потолок, сообщил я. «Хм». Кристоф медленно провел языком по губам, лукаво улыбнулся, покосившись на Зуму. «А он сладкий, да, Зу? Увидимся завтра». Быстро попрощался я, поняв, что дело принимает неожиданный поворот. «Загляни к нам после интервью, Алекс», проворковала мне вслед Зума. «Обсудим твое положение, может, и договоримся». «Вчетвером веселее!» «Договариваться», — засмеялся Ральф. «Приходи, Алекс, не пожалеешь!» «Подумай хорошо, Алекс!» — крикнул Кристоф. «Обещай незабываемые впечатления!» От визгливого смеха за спиной меня передернуло. Направляясь к рейду мейстера, я на ходу изучал достижения троицы ганкеров, за счет которых они попали на демонические игры. «Чемпионы Ямы?» По ссылке я нашел информацию об этом турнире. Яма — локальное соревнование для темных рас Империи, проводится в шаке среди команд из трех человек. Связанные магическими путами тройки погружаются в котлован полностью обнаженными. Дерутся по грудь в грязи. Последняя выжившая команда объявляется чемпионом Ямы. Турнир этот восходит корнями к древней традиции огров определять главенствующую тройку вождей. Прапрадед текущего императора Крагоша любил Яму и повелел сделать турнир ежегодным среди всех рас Шедерунга. Дойдя до Иосифа, я дождался, когда на меня обратят внимание, и сказал: «Спасибо, что не дали вылететь. Всем вам большое спасибо». «Ты что-то знал?» — обвинил меня Роман. «Слишком удачное совпадение, тебе так не кажется? Ты знал, что будет суд призванных?» «Нет, я о таком даже не слышал. Честно говоря, надеялся на зрительское голосование. Был уверен, что мой бой с финальным боссом покажут в хайлайтах». «Мы сделаем вид, что поверим», — сказал Цветик. «Вернее, некоторые из нас. Лично я уверен в том, что ты был искренен, выступая со сцены. Подыгрывая тебе, Сноусторм не вешал бы на тебя каждый день звание худшего игрока. А коли так, то и о суде призванных ты знать не мог. Именно это я и пытаюсь растолковать отдельным личностям». Он сердито оглядел членов группы. «Ладно, нам пора на интервью. Ты что-то еще хотел сказать, Алекс? Раз мы теперь заодно, стоило бы обсудить стратегию на завтра». «Не сегодня», — покачал головой Иосиф. «Неизвестно, какой штраф тебе влепят. Выясним, от этого и будем плясать». «Все, идемте в медиацентр, а то получим взыскание за неисполнение своих обязанностей». По пути я заметил, что союзники все еще стараются держаться от меня подальше. Даже Мишель, с которой вроде бы начало зарождаться что-то, похожее на нормальное общение, шарахнулась в сторону, едва я оказался рядом. «Репутация, молодой человек», — услышал я рядом вздох Иосифа. «Не обижайтесь, но иметь вас в союзниках — это черная метка на всю жизнь». «Хинтерлист и Хорватс?» — начал я спорить, но старик перебил. «Слишком высоко, чтобы мнение толпы для них было значимым. Заметьте, от топовых кланов здесь рядовые бойцы. Таким, как Отто, дешевая популярность не нужна. Ни он, ни Хорватс, ни полковник, ни Глиф, ни Джош, а Свивиан, никто из них давно не участвует в полях боя или арене. Более того, члены Альянса, выигравшие подобные турниры, раз более на них не заявляются». Мейстер откашлялся, прочищая горло. «О чем мы говорили? О репутации и черной метке. Дело в моей гражданской категории». По другую руку от ювелира пристроились Цветик и Роман, но оба пока молчали. «Какая категория у ваших родителей? F? Я бы сказал, что для многих здесь присутствующих это довольно низкий статус. Разумеется, он неплохой, крепкий средний класс, но...» Иосиф покрутил пальцем в воздухе, и ему на выручку пришел Цветик. «Обычный. Призванный мне от себя незаурядными личностями, и по правде сказать, их самомнение оправдано. Подумайте сами, юноша. Из 20 миллиардов войти в 300 с чем-то избранных, причем за счет долгого труда и приложенных усилий, отказывая себе во многом, дорогого стоит, не правда ли?» «Именно», — согласился Роман. «А теперь попробуйте посмотреть с нашей колокольни. Школьник, используя читерские способности угрозы, нечестно побеждает на юниорской арене, а потом еще и набирается наглости явиться на игры. И как внезапно разбогатевший выскочка на весь мир объявляет, что очень хотел... Как там было?» «Ему очень хотелось завести новых друзей», — ответил Цветик, «которых он решил купить артефактами, награбленными у честных игроков». «Спасибо, коллеги», — резюмировал мейстер. «Видите, молодой человек, как это выглядит со стороны? Именно из-за ваших бесхитростных признаний мы и спорили. Даже я, признаться, пожалел, что заключил с вами договор. Но, как честные люди, мы выполним свои обязательства перед вами. Сделаем все, что в наших силах, чтобы добыть вам эссенцию. Засим, позвольте с вами расстаться. Не хотелось бы появиться перед журналистами в вашем обществе». Ювелир, поэт и проклинатель ускорили шаг, оставив меня в замешательстве. Главное, я уяснил. Помогать мне будут, но дружить нет. Считают ниже своего достоинства. Я не забыл, как Розенталь мимоходом оговорил отдельный подарок для себя, и подобное лицемерие меня позабавило. В бездну их. Помогут или нет, плевать, лишь бы не мешали. Куда больше меня беспокоило, с каким штрафом начну пятый игровой день и смогу ли справиться с троицей ганкеров. Но стоило мне пересечь порог зоны, где скопились журналисты, стримеры и блогеры, я забыл обо всем. Удивительно, но мое появление осталось незамеченным. В центре внимания был Октиус, окруженный призванными. Он отвечал на вопросы представителей медиа. «Мимо моего внимания!» — степенно говорил распорядитель игр, снявший латный доспех и представший в обычном костюме. «За полчаса до завершения игровой сессии мистер Джексон вызвал меня на совещание комиссии по этике. Сразу после этого меня готовили к выходу на сцену, поэтому в монтаже хайлайтов я участия не принимал». «Мистер Октиус, признайтесь, это был обычный недосмотр режиссеров или умышленное замалчивание успехов Скифа?» Бойко, протиснувшись вперед, спросила стримерша на роликовых коньках, Лия Соло, с которой я уже сталкивался. «Почему Сноусторм в первый день так сильно уговаривал Алекса остаться на играх, а теперь изменил свою позицию?» «Конечно, это был недосмотр режиссеров», — раздражаясь, ответил Октиус. «Поверьте, никто в здравом уме не стал бы вырезать такое событие, как бой с финальным боссом или схватку с ганкерами. Мы найдем ответственного и накажем». «Ага, конечно», — ухмыльнувшись, усомнилась Лия Соло. «Еще и скажите, что и суть просьбы Алекса вы вырезали непреднамеренно. Всем ясно, что вы хотели настроить зрителей против угрозы». «Послушайте меня, милочка», — задушевно сказал Гай Берон, приблизившись к девушке. «Мы во всем разберемся. А вы пока подумайте, если бы я знал все то, что Алекс Шепард рассказал со сцены, и хотел бы во что бы ни стало убрать его, стал бы выносить решение на суд призванных? А давать ему слово?» Он покрутил головой, наткнулся на меня взглядом и просиял. «А вот и виновник. Поговорите с ним, пока я подготовлюсь к пресс-конференции. Тогда я отвечу на все ваши вопросы». Октиус выбрался из толпы и исчез в служебном проходе, а толпа представителей медиа устремилась ко мне, на ходу выкрикивая вопросы. «Сложно без Кэрри», — подумал я. «Бывшая помощница сейчас бы всех построила». Усадила меня в одну из специальных комнат для интервью, подогнала банку газировки и шептала бы на ухо советы, что говорить и вообще стоит ли открывать рот. «Что ты сейчас чувствуешь, Алекс?» В череде обрушившихся вопросов я уловил знакомый голос Лии Соло. «Ты рад, что остался на играх?» «Ничего не чувствую», — признался я. «Но очень благодарен всем, кто проголосовал против моей дисквалификации, и зрителям за поддержку. Обещаю играть так, что скучно не будет». «Как вы умудрились выжить в бою с финальным боссом?» Вперед пробился Питер Дэвис, карлик с голобейджем Дисгардиум Дейли. «Используя ту же способность, с которой я избежал смерти при нападении магов во второй день, помните?» «Это было круто!» — ухмыльнулся Дэвис. «Можете пояснить, в чем именно заключается суть способности?» «Простите, нет. Вы же из Дисгардиум Дейли?» «Да, сэр», — кивнул Дэвид. «Как себя чувствует Иэн Митчелл?» «Мистер Митчелл все еще в больнице, сэр, но уже пришел в сознание. Прогноз благоприятный. Передавайте ему мои наилучшие пожелания, мистер Дэвис. Надеюсь, он поправится и еще не раз порадует нас своими материалами». Во взгляде Питера Дэвиса мелькнуло удивление. «Обязательно передам. В своей речи со сцены вы заявили о некоем конфликте со Сноустормом. В нашей редакции это утверждение вызвало ряд вопросов. Вам не показалось странным, что зрители 3 дня подряд называли вас худшим игроком?» «Это не странно, это логически вытекает из трусливого стиля игры Скифа», вмешался Аксель Донован, другой журналист Дисгардиум Дейли. «Мистер Шепард, чем вы объясните свою позорную игру?» На мгновение опешив, я быстро взял себя в руки. «Позорную игру ведет корпорация. Мистер Дэвис прав, результаты зрительских опросов выглядели очень странно. Для меня очевидно желание Сноусторма убрать меня отсюда, и когда-нибудь все узнают почему». «Как удобно». Аксель окончательно сместил карлика, втиснувшись между нами. «Мировой гигант, ведущая корпорация, юный школьник. Да уж, конфронтация века». «Скорее, в вас сидят какие-то мелочные обиды на Сноусторм, и именно у вас претензии к корпорации». «А вот у них, уверен, у них никакого конфликта с вами нет. Позвольте не поверить вам, мистер Шепард, пока вы не огласите причины разногласий». «Ваше дело, мистер Донован». Я отвернулся, осмотрев других журналистов. «Я бы хотел обратиться к зрителям». Все замолчали, у моего рта зависло облако дронов и микрофонов. «Ко всем, кто голосовал за меня, кто поддерживал меня в сети, я призываю вас не молчать. Я не верю, что абсолютное большинство из вас мои недоброжелатели. Понятно, когда на меня точат зуб превентивы, когда другие призванные считают, что я занимаю здесь чужое место. Но поверить в то, что каждый зритель мечтает, чтобы я вылетел из демонических игр, извините, нет. Поэтому не молчите, если вы меня поддерживали или хотя бы не голосовали против». «Боже мой, какой нелепый пафос!» Аксель ударил себя по лбу. Не обращая внимания на его пантомиму, я заговорил еще яростнее. «Вы обычные люди, такие же, как я, нас больше. Давайте докажем, что мы не избранные и не элита, вместе. И вместе мы сила». После этой пламенной речи я ответил на ряд вопросов попроще. «Что у вас с Мишель Арди? Что вы обещали Иосифу Розенталю? Правда ли, что вся группа Мейстера после игр получит по 100 миллионов за то, что поддержала вас?» Я не распинался, отвечал односложно. «Ничего, без комментариев, неправда». После интервью я отправился в номер отдыхать и, едва зашел, упал в кровать. За последние полгода я пережил многое, но демонические игры были слишком насыщены. Казалось, мой организм уже просто не в состоянии вырабатывать нужные гормоны для эмоций. И я окунулся в тупое безразличие. Сил не осталось даже подняться и сходить в душ. Достало все. Хотелось вернуться в ноябрь прошлого года, когда моей самой большой проблемой был выговор от мистера Ковача или подначки дементоров. Уроки, фильмы о космосе, посиделки с Евой на лавочке у буйной фляги. Внезапно очень захотелось увидеть родителей, обнять и прижаться к ним, чтобы мама гладила меня по голове, а папа бодро говорил: «Все будет хорошо, сынок». Я не жалел себя, потому что сам выбрал этот путь. Очень легко было бы принять предложение Кирана или не сопротивляться, когда Альянс шерстил в мэрии Доранта всех новичков. Я давно решил все денежные проблемы и добился первоначальной цели. Поступить в университет теперь мне может помешать только провал на гражданских тестах. А я их не провалю. Уверен, еще достаточно времени, чтобы подтянуть все пропущенное, а это не так уж и много. Всего-то вызубрить материал за 1-2 месяца. Но копившаяся неопределенность, состояние подвешенности над бездной, растущие угрозы, теперь не только от триады, картелей и превентивов, но и от Сноусторма, все это убивало. В таком настроении меня застал осторожный стук в дверь. «Призванная Мишель Арди», — сообщил комнатный скин-помощник и вывел передо мной голографическое досье гостей. «Выберите опцию «Открыть», «Уведомить о вашем отсутствии». Я сам разберусь», — ответил я, поднимаясь с кровати. Стоило отворить дверь, Мишель скользнула внутрь. Осмотревшись, залезла в мини-бар, вытащила бутылочку красного вина и протянула мне. Пару секунд потупив, я догадался, что мне полагается ее открыть, и, взяв бутылку, пошел искать штопор. Только сейчас обратил внимание на разбросанную по комнате одежду и валявшиеся грязные носки. Покраснев, мимоходом затолкал их под кровать. «Как у тебя тихо и спокойно», — сказала Мишель. «Я прилетела с подругами. Нас поселили в большом номере с 3 комнатами. Каждый день вечеринка. А ты почему скучаешь?» «Ну, веселяться обычно с друзьями, но я не скучаю, правда. Вчера всю ночь развлекался, чуть игры не проспал». «Чем же ты таким занимался?» — издевательски протянула она. Смотрел взрослый канал? Рисовал. Почти честно ответил я, пятясь к столу с исчерченными листами бумаги. Спрятав схемы группировок в стол, я отыскал штопор и только потом понял, как облажался. В этой бутылке крышка просто свинчивалась. Бросив колпачок в урну, я протянул вино Мишель, наткнулся на ее недоуменно насмешливый взгляд и неловко улыбнулся. «Бокал!» Нашел, налил туда вина и передал девушке. Потом порылся в мини-баре и, подвинув банку газировки, обнаружил несколько сортов пива. И тут даже разум не стал сопротивляться. Я выбрал банку немецкого лагера. «Я не тороплюсь», — успокоила меня Мишель. «Не против, если закурю?» Я покачал головой, и она достала сигареты. В начале века такие убивали, но современные фильтры сделали курение безопаснее, задерживая смолы и токсичные элементы дыма. Мишель с явным наслаждением затянулась, выдохнула и повеяла табаком с цветочными примесями. Мы поболтали. Девушка рассказывала о себе, о том, как всегда мечтала петь. Но преподаватели вокала говорили, что диапазон слабенький, всего одна октава. Раскоординация слуха и голоса, тембр не самый приятный, и лучше заняться чем-то более полезным. Только в Дисе у нее начало получаться. Причем так хорошо, что ее песни крутили по радио даже в Реале. Год назад Sony Music предложили Мишель контракт на запись альбома, и карьера певицы взлетела ракетой. На то, чтобы рассказать все это, ушло более получаса. Мишель Орди периодически перескакивала с темы на тему, подробно припоминая забавные истории из жизни. Мне же хвастаться было особо нечем. Школьник в обычной школе. Не лучший ученик, но и не из последних. Стал угрозой и легатом Чумного Мора. Потом вышел из фракции. «Больше ничего не могу рассказать», — вздохнул я. «Понимаю», — кивнула Мишель и поднялась из кресла. «Покажешь мне уборную?» Я проводил ее до двери ванны, открыл. Мишель переступила порог, резко развернулась и, встав на цыпочки и обняв меня за шею, впилась поцелуем в губы. Не давая мне опомниться, закрыла за мной дверь и отстранилась. «Зачем?» — возмутился я. «У меня есть девушка! Что она подумает? Как мне это объяснять?» «Она поймет. А вот остальные пусть лучше считают, что у нас что-то есть», — улыбнулась она. «Так зачем тебе эссенция?» Я предполагал, что рано или поздно придется ответить на этот вопрос и готовился. Долго думал, что говорить, а о чем умолчать. Решил поделиться тем, что знаю. «Чумной мор. Знаешь, как он влияет на неграждан?» «Ты о расовых бонусах? Скорее, об аппаратных штрафах. Неграждане, ставшие нежитью, заболевают чем-то, что вызывает некроз тканей. Они умирают, Мишель». «Что? Откуда ты знаешь?» «Просто поверь. Или не верь, мне все равно. Главное, что ты должна понять. Чумной мор опасен для жизни настоящих людей, не говоря уже об NPC. «И как тебе поможет эссенция?» «У меня квест на уничтожение ядра чумного мора. Для этого нужна умноженная эссенция жизни». «Так, стоп!» Мишель включила воду и закурила. «Ты хочешь сказать, что участвуешь в играх только ради того, чтобы спасти каких-то там анецо?» «Да». «Вот и складывается головоломка». Она нервно хихикнула, закусила губу. «Мы все гадали, на кой черт тебе игры? Ну реально, Алекс, ты же и так звезда. С твоими способностями угрозы. Но что тебе от возможной победы? Судя по тому, что ты нам всем предложил, 3000 очков характеристик тебе не очень-то и нужны. Демоноборец? Ну, не знаю. Награды хороши для нас, но для тебя. И риск получить адское проклятие приличный. Тем более ты знал, на что шел. Что останешься без читерских способностей, что тебе здесь будут не рады. Да вся сеть мечтала увидеть, как ты опозоришься. Поверь, я бы с удовольствием не участвовал. Меня здесь все раздражает. У меня полно дел в Большом Дисе и гражданские тесты на носу. Я тебе верю». У нее снова прорезался французский акцент. «Потому что твой рассказ о Чумном море — единственное объяснение. Или ты мазохист, как Магвай?» «Нет, ненавижу боль». «Ну, я о другом, но ладно». Мишель глубоко затянулась, выдохнула дым и бросила в унитаз окурок. Нажала кнопку сливного бачка, отправив фильтр в путешествие, и помыла руки. «Спасибо, что поделился. Это ужасно. Анецо, конечно, обуза для всех нас, но они же люди. У меня в марсельском гетто есть родственники, и мне бы не хотелось, чтобы кто-то из них пострадал. Я обязана всех предупредить». Глаза у девушки вспыхнули, как у заряженного на атаку солдата или готового к спаррингу бойца. Мысленно я потер руки, на то и был расчет. Мишель импульсивна, с обостренным чувством справедливости, и у нее огромная аудитория поклонников. «Я напишу песню», — сообщила она, как о деле решенном. «А сейчас, милый друг, мы пойдем веселиться. Тебе всего 16!» Речитативом проговорила она. «Самое время жить, тусить, беситься!» Видимо, ей понравился результат. Она повторила строки будущей песни еще раз и добавила. «Общаться, жизни радоваться, попивая венцо и не думать о судьбе мира и незнакомых тебе анецо». Мишель решительно взяла меня за руку и повела, сначала из ванной, потом из номера. Но на пороге я уперся. «Нет, я не хочу, уже ночь, мне надо выспаться». Или ты идешь со мной, или я на весь мир объявлю, что у нас с тобой кое-что было. Хи-хи. И всем расскажу, какой ты неумелый и хи-хи быстрый.